Глава 53. Ссадины заживают не сразу. Появляется корочка, высыхает, а потом и корочка отпадает, остается белый шрам. Если потрогать, кожа на шраме тверже, чем рядом, и почти ничего не чувствует. Ребра срастаются медленнее. Я осторожничаю, но во сне иногда повернешься неловко, и тут же кинжальный удар боли в груди. Хуже всего зубы. Ямки постепенно зарастают, но десны по-прежнему черные. Прост отклоняется, если мне случается на него дохнуть. Он не говорит ни слова, но я понимаю, что изо рта у меня пахнет. А если посылают в лавку, я прикрываю рот рукой и прошу взвесить табак или сахар. Без передних зубов я наверняка выгляжу как старик. Если по забывчивости открываю рот, женщины отворачиваются. Все ясно. Близость с женщиной мне уже не суждена. Если хлеб жесткий, жую коренными зубами, как кот, перекладываю языком из-за одной щеки за другую. Звук «С» произнести не могу, получается «Ф». Не сразу, но догадался. Надо прижать язык к клыкам, клыки, слава богу, целы. Получается лучше, но все равно мерзко. Чего еще я не смогу никогда? Женщины, да, понятно. Никогда не смогу стоять рядом с Простом и читать его проповедь, как читает Юхани Раатама. Буду посмешищем для общины. Но я упорно работаю, стараюсь, чтобы речь моя была четче и яснее, чтобы окружающие меня хотя бы понимали. Кстати, если произносить слова, почти не разжимая губ, не надо прикрывать рот рукой. Все чаще приходит в голову вопрос, хочу ли я остаться в мире после смерти. Не знаю, откуда он взялся, этот вопрос. Наверное, все из-за букв. Мои предки писать не умели. Они жили там, где жили, занимались своими делами, а потом умирали. Мою бабку со стороны матери звали Анне Маарет. Такое же имя дали и моей сестренке. А прабабка носила имя Стина Ингельда. Вот и все, что я про них знаю. Бабку, правда, смутно помню, я ее видел в Квик-Йоке. Мы спали на улице, дело было летом. Помню дым от костра, его разожгли из зеленых веток от комаров. Странно, но помню и лицо. Все в морщинах, как разделочная доска, на которой годами режут мясо. Помню руки, сухие и холодные, деревянные на ощупь. Мне было 4 года, не больше. Она долго жевала что-то беззубыми челюстями, потом наклонялась ко мне и сплевывала мне в открытый рот какую-то жвачку, сладковатую от ее слюны, коричневую, как древесная кора. Я почему-то понимал, что это не еда, какие-то нити все время застревали в глотке, старался их проглотить, но они становились длиннее и длиннее. Помню, больше всего мне хотелось умереть. А эти сгибались пополам от хохота, сидели на оленей шкуре, хохотали и пили. И пили, и пили, пока не валились с ног. В своих грязных одеждах из оленьих шкур они были похожи на отходы бойни. Думаю, вскоре она умерла. Мать ничего не говорила, но больше мы к ней не ездили. Наверняка умерла эта старуха, моя бабка по имени Анне Маарет. И что осталось после нее в мире? Ничего. Хотя, может, и осталось что-то из сшитой ее одежды или бурки из оленьей шкуры. Может, кто-то даже их носит до сих пор. Или сотканные ею цветные шерстяные завязки для этих бурок. Но вряд ли этот кто-то знает, что эти бурки, эти завязки, эти тряпки принадлежали когда-то моей бабке, Анне Маарет. Что именно она соткала и сшила все это своими холодными деревянными пальцами. И, думаю, у нее не было никакой потребности остаться в мире, как не было такой потребности и у ее предков. Их это не заботило. Ни у кого из этих призрачных теней, тихо отошедших во мрак, не было потребности оставить по себе память. Жили и исчезали, жили и исчезали. Как волна в горном озере в ветреный день. Накатывает на берег, покрывает траву прозрачной пленкой. Несколько секунд можно видеть, как она сверкает, эта пленка, как мимолетно отражаются в ней солнце и небо. А потом исчезает, и на ее место с пеной и шумом приходит новая волна. Почему-то мне неприятно думать, что и я, как эта пленка, бесследно исчезну. В моем народе Я наверняка первый, кому пришла в голову эта совсем новая для нас мысль. Желание что-то оставить после себя. Как скажем, Прост. Даже если он умрет, многие смогут увидеть на выставке в парижском салоне его портрет. И даже не обязательно портрет, портрета могло и не быть. Можно, как он, продолжать движение за духовное пробуждение нашего народа, дать имя новому растению, написать книгу. Все это мой учитель уже совершил. А я не сделал ровным счетом ничего. Живу так же, как мои предки. Топчу те же оленьи тропы. И как олень следую за другим оленем, протаптывающим путь в сугробах. Но теперь мне этого мало. Что-то произошло в мире. Он изменился, совсем не похож на тот, что был. С этого дня надо начинать жить самому, а не надеяться остаться в других, которые тебя не помнят и даже не знают, что ты был. Вот о чем я думал. И мысли эти никакого облегчения не приносили. Я ни на что не гожусь. Даже не могу объясниться с женщиной, которую люблю всем сердцем. Так как же мне удастся тронуть сердца незнакомых людей? Попытался поговорить с учителем. А это желание, чтобы тебя помнили, не от дьявола ли? Он серьезно на меня посмотрел. Все твои грехи прощены, Юси, именем и кровью Спасителя. Нет, этого мало. Мне на секунду показалось, что он собирается влепить мне пощечину. Или продолжать жить, как все? Еле слышно, почти не открывая рта, спросил я. А что ты сам думаешь? Я не ответил. И еще вот что. Кто, собственно, тебя избил? Да так зверски, что ты был скорее мертв, чем жив, когда я тебя нашел. Рупи. Рупи и еще один. Значит, их было двое. А потом пришел еще один. На лицо что-то намотал, наверное, боялся, что я его узнаю. Это он ткнул меня в плечо. Исправник и секретарь не особенно удивились твоему виду. Похоже, уже знали, что на тебя напали. Да, и я об этом подумал. Надо немедленно заявить в полицию. На Рупи. «С этим можно подождать», — процедил я. «Тебе не надо его бояться. Я все равно скоро исчезну». «Как это?» «Нет, это я так. Это я просто так сказал, учитель.